Михаил Афанасьевич Булгаков – паршивый тип. Если верить статистике, сочиненной недавно неким гражданином и гласящей, что на каждую 1000 людей приходится 2 гения и 2 идиота, нужно признать, что слесарь Пузырев был, несомненно, одним из 2 гениев. Явился этот гений Пузырев домой и сказал своей жене: «Итак, Марья, жизненные мои ресурсы в общем и целом иссякли». «Все-то ты пропиваешь, негодяй!» — ответила ему Марья. «Что же мы с тобой будем жрать теперь?» «Не беспокойся, дорогая жена!» — торжественно ответил Пузырев. «Мы будем с тобой жрать!» С этими словами Пузырев укусил свою нижнюю губу верхними зубами так, что из нее полилась ручьем кровь. Затем гениальный кровопийца эту кровь стал слизывать и глотать, пока не насосался ею как клещ. Затем слесарь накрылся шапкой, губу залезал и направился в больницу на прием к доктору Порошкову. «Что с вами, голубчик?» — спросил у Пузырева Порошков. «Помираю, гражданин доктор», — ответил Пузырев и ухватился за косяк. «Да что вы!» — удивился доктор. «Вид у вас превосходный». «Превосходный? Суди вас Бог за такие слова!» — ответил угасающим голосом Пузырев и стал клониться на бок, как стебелек. «Что ж вы чувствуете?» «Утром сегодня кровью рвать стало. Ну, думаю, прощай, Пузырев. До приятного свидания на том свете. Будешь ты в раю, Пузырев. Прощай, говорю, Марья, жена моя. Не поминай лихом Пузырева». «Кровью?» — недоверчиво спросил врач и ухватился за живот Пузырева. «Кровью? Кровью, вы говорите? Тут болит?» «О-о-о!» — ответил Пузырев и завел глаза. «Завещание-то успею написать!» «Товарищ Финоцитинов!» — крикнул Порошков Лепкому. «Давайте желудочный зонд, исследование сока будем делать!» «Что за дьявольщина?» — бормотал недоумевающий Порошков, глядя в сосуд. «Кровь! Ей-богу, кровь! Первый раз вижу при таком прекрасном внешнем состоянии!» «Прощай, белый свет!» — говорил Пузырев, лежа на диване. «Не стоять мне более у станка, не участвовать мне в заседаниях, не выносить мне более резолюций!» «Не унывайте, голубчик!» — утешал его сердобольный Порошков. «Что же это за болезнь такая? Ядовитая?» — спросил угасающий Пузырев. «Да, круглая язва желудка у вас. Но это ничего, можно поправиться. Во-первых, будете лежать в постели. Во-вторых, я вам порошки дам». «Стоит ли, доктор?» — молвил Пузырев. «Не тратьте ваших уважаемых лекарств на умирающего слесаря. Они пригодятся живым. Плюньте на Пузырева. Он уже наполовину в гробу». «Вот убивается парень», — подумал жалостливый Порошков и накапал Пузыреву валерьянки. На круглой язве желудка Пузырев заработал 18 рублей 79 копеек, освобождение от занятий и порошки. Порошки Пузырев выбросил в клозет, а 18 рублей 79 копеек использовал таким образом. 79 копеек дал Марии на хозяйство, а 18 рублей пропил. «Денег нету опять, дорогая Мария», — говорил Пузырев. «Накапай-ка ты мне зубровки в глаза». В тот же день на приеме у доктора Каплина появился Пузырев с завязанными глазами. Двое санитаров ввели его под руки, как архиерея. Пузырев рыдал и говорил: «Прощай, прощай, белый свет! Пропали мои глазоньки от занятий у станка!» «Черт вас знает!» — говорил доктор Каплин. «А я такого злого воспаления в жизни свою не видал! Отчего это у вас?» «Это у меня, вероятно, наследственное, дорогой доктор!» Заметил рыдающий Пузырев. На воспалении глаз Пузырев сделал чистых 22 рубля и очки в черепаховой оправе. Черепаховую оправу Пузырев продал на толкучке, а 22 рубля распределил таким образом. 2 рубля дал Марии, потом 1,5 рубля взял обратно, сказавши, что отдаст их вечером, и эти 1,5 и остальные 20 пропил. Неизвестно, где гениальный Пузырев спер 5 порошков кофеину, и все эти 5 порошков слопал сразу, отчего сердце у него стало прыгать, как лягушка. На носилках Пузырева привезли в амбулаторию, к докторше Микстуриной, и докторша ахнула: «У вас такой порог сердца, говорила Микстурина, только что кончившая университет, что вас бы в Москву в клинику следовало отвезти. Там бы вас студенты на части разорвали. Прямо даже обидно, что такой порок даром пропадает. Порочный Пузырев получил 48 рублей и ездил на 2 недели в Кисловодск. 48 рублей он распределил таким образом. 8 рублей дал Марье, а остальные 40 истратил на знакомство с какой-то неизвестной блондинкой, которая попалась ему в поезде возле Минеральных вод. «Чем мне теперь заболеть? Уж я и ума не приложу», — говорит сам себе Пузырев. «Не иначе, как придется мне захворать громаднейшим нарывом на ноге». Нарывом Пузырев заболел за 30 копеек. Он пошел и купил на эти 30 копеек скипидару в аптеке. Затем у знакомого бухгалтера он взял на прокат шприц, которым впрыскивают мышьяк, и при помощи этого шприца впрыснул себе скипидар на ногу. Получилась такая штука, что Пузырев даже сам взвыл. «Ну тепереча мы на этом нарыве рублей 50 возьмем у этих оболтусов-докторов», — думал Пузырев, ковыляя в больницу. Но произошло несчастье. В больнице сидела комиссия, и во главе нее сидел какой-то мрачный и несимпатичный в золотых очках. Сказал несимпатичный и просверлил Пузырева взглядом сквозь золотые обручи. «Нарыв, говоришь? Так, снимай штаны!» Пузырев снял штаны и не успел оглянуться, как ему вскрыли нарыв. Сказал несимпатичный. «Так это скипидар у тебя? Стало быть, в нарыве. Как же он туда попал, объясни мне, любезный слесарь?» «Не могу знать», — ответил Пузырев, чувствуя, что под ним разверзается бездна. «А я могу», — сказали несимпатичные золотые очки. «Не погубите, гражданин доктор», — сказал Пузырев и зарыдал неподдельными слезами без всякого воспаления. Но его все-таки погубили, и так ему и надо.